Это зависит от обстоятельств. Видите ли, только в Элизиуме монстры не получают эволюции. Это главным образом потому, что области, населенные монстрами, контролируются эльфами, что устраняет обычный закон, который гласит «выживает сильнейший». Затем богиня рассказала Зику, как на других континентах появились существа, которые эволюционировали. К этому добавляется система, придуманная жителями континента для того, чтобы определить реальную силу монстров. Помимо своего ранга, другие континенты также относили монстров к классу, сказала Ягер, используя заклинание и вызывая на ладони виртуальное изображение слизи. «Это был бы обычный монстр», сказала она, имея в виду слизь. «Вот как может выглядеть его эволюция. Это зависит от обстоятельств. Обычно есть как минимум два варианта того, во что эволюционирует монстр». Она продолжила, изменив образ слизи и придав ей рот и пару глаз. «Значит, ты говоришь мне, что каждый монстр, которого я встречу за пределами твоей хижины, представляет собой развитый вид», — Зик уточнил. «Ага, еще раз правильно». При этом Зик подумал о своем призванном призыве и их нынешнем ранге. Благодаря последнему обновлению он сможет заставить их развиваться. Однако ему все еще нужно просмотреть детали обновления класса работы, прежде чем он приступит к этому. «Так какое отношение эти монстры имеют к моей миссии?» — спросил Зик, уже имея плохое предчувствие относительно направления их разговора. «Ты глупый. Что ты делаешь с монстрами?» «Конечно, ты их выслеживаешь», — сказала Ягер, смеясь после того, как слова сорвались с ее уст. «Хотите быть немного более конкретным?» — спросил Зик. «Хорошо. Видишь ли, монстры здесь появляются через магические кристаллы в лесу. Это означает, что даже если ты убьешь их всех, они просто вернутся обратно. В лесу 5 кристаллов, каждый из которых вызывает свой собственный набор монстров». Зик внимательно слушал, не вмешиваясь до того, как были изложены все детали. «После того, как будет создано определенное количество монстров, кристаллы перейдут к созданию более сильных монстров. А ты, — сказал Егер, указывая на Зика, — убьют их для меня. Потом принесите сюда их тела, мне уже давно не терпится приготовить этих монстров». Егер закончил. «Если можно, почему бы тебе просто не сделать это самому? Я уверен, что твой титул богини охоты не просто украшение», — сказал Зик. «Конечно, мог бы, но я хочу попробовать что-нибудь еще. Я хочу посмотреть, каковы они на вкус, если монстров не убить моими собственными руками». Она продолжила и сразу же приступила к добавлению еще большего количества деталей. «Сначала их будет только 4, по одному на каждом краю леса: север, юг, восток и запад. После победы над всеми ними появится 5-й. С этой штукой разберусь я. В конце концов, вам, смертным, будет невозможно победить его». Как только Егер закончил говорить, Зик начал строить планы в своей голове. Принятие требований богини с появлением еще одного уведомления. Был добавлен специальный цепной квест «Милость богини охоты». Глава 44. Эволюция. В тот же вечер Зик позаимствовал тренировочную комнату, которую использует богиня. Зная, что эти сущности намного сильнее любого смертного воина, он знает, что его монстры не причинят никакого вреда тренировочной комнате, принадлежащей одному из них. Затем он приступил к вызову 2 дополнений к своей группе могущественных созданных существ. То, что собирается выступить Зик, связано с обсуждением, которое он имел с Егером ранее. Люпус и Рио предстали перед Зиком. Затем он нажал кнопку, которая все еще была заблокирована в более ранних версиях системы. Однако у Самайля и 2 других заклинателей человеческого типа эта функция по-прежнему заблокирована. То есть в данный момент функция для них недоступна. И на Лупус, и на Ерия есть уведомление следующего содержания. Функция эволюции разблокирована. По сравнению с первыми 3 монстрами, которых объединил Зик, Люпус намного сильнее. Его ранг А+, плюс с добавлением множества пассивных и активных навыков. Однако Зик не задерживался на этом слишком долго, потому что он планирует застать Люпуса эволюционировать. Это означает, что изменится набор навыков, а также звания и все остальное. «Ты будешь немного опаснее 3-х». Он рассказал Волку, что его рост составлял целых 6 футов. Затем Зик щелкнул функцию эволюции, которая показала 4 эволюции, одна из которых отмечена замком. К нему прикреплено сообщение следующего содержания. Требуется ранг ССС. Однако помимо этого доступны еще 3 типа эволюций. Они заключаются в следующем. Молния, тень волка. Информация. Редкий класс монстров, являющийся потомком теневого волка и молниеносного волка. Монстр быстро на ногах и может даже достичь скорости удара молнии. Монстр обладает высокой устойчивостью как к молнии, так и к темным элементам, а его тело окружено статическим электричеством. Оборотень. Информация. Монстр с человеческими характеристиками. Он гордится своим высоким интеллектом и способностью адаптироваться к любой местности и врагам, с которыми сталкивается. Они наиболее сильны в ночи полнолуния и наиболее слабы во время новолуния. Они могут усилить любую из своих физических способностей во время боя, но это ослабит все остальные способности. Адский пес. Информация. Существо, созданное из глубин самого ада. Монстр устойчив к огню и имеет тело, способное выдержать большинство атак. Эти существа защищают врата ада, уничтожая всех посторонних, кто осмелится взломать врата. У их вида один из самых больших запасов здоровья среди монстров. Итак, один быстрый, другой сообразительный, а последний, это, по сути, мясной щит. Подумал Зик, потирая макушку Люпуса, который, похоже, наслаждался лечением. В настоящее время все основные призывы Зика, это монстры атакующего типа. Если я выберу первые два, у меня не будет сильного защитного монстра. Были слова, которые проносились у него в голове. Зик хочет, насколько это возможно, иметь сбалансированный состав призывов. Причина, по которой он вообще выбрал класс фокусника, заключается в этом. Универсальность призывов позволит ему разрабатывать лучшие стратегии, а также иметь больше возможностей для действий, которые он будет предпринимать в бою. Зик подумал, что, хотя молниеносный теневой волк подает большие надежды, он, вероятно, не сможет должным образом защититься. Таким образом, Зик принял решение и выбрал адскую гончую. Он выбрал эту опцию и нажал кнопку «Да», которая сопровождала системный вопрос. Теневой волк превратится в адскую гончую. Вы уверены? Эволюция вскоре началась с того, что Люпус завыла, поскольку ее тело радикально изменилось. Стройная фигура теневого волка начала увеличиваться в размерах, когда ее окружили существа, похожие на душу. Люпус выл и рычал, цепляясь за пол, когда его когти начали вытягиваться. Тело существа было окутано чем-то вроде скелетных останков существа, похожего на собаку. Это стало доспехом адской гончей, поскольку ее голова также покрыта черепом монстра. Как только эволюция завершилась, Зик рассмотрел детали своего недавно приобретенного монстра. Имя. Люпус. Вид. Призванная гончая. Спецификация. Адская гончая. Ранг. F. Зик не разочаровал Зика, потому что, перейдя к навыкам и атрибутам Люпуса, он сразу увидел кардинальные изменения. Наиболее примечательными среди навыков, которыми обладает адская гончая, являются эти два. Название навыка. Поглощение смерти. Тип навыка. Уникальный пассивный. Потребление маны. Нет. Информация. Адская гончая восстанавливает здоровье, пропорциональное количеству здоровья, потерянному любым живым организмом, погибшим в радиусе 10 метров. Это также восстанавливает любые поврежденные части адской гончей. Название навыка. Верный питомец смерти. Тип навыка. Уникальный пассивный. Потребление маны. Нет. Информация. Адская гончая имеет 50% шанс избежать смертельного физического удара. Адская гончая имеет 50% шанс получить иммунитет от смертельной атаки заклинанием. Этого должно быть достаточно для текущей миссии. Зик подумал про себя, помня просьбу егера. Затем он приступил к выполнению той же функции на Ирио. В отличие от Люпуса, у Ирио есть только два варианта выбора, а именно, Архильф-мечник. Информация. Архильфы – это древние формы эльфов, которые лучше общаются с природой. Это высшая группа эльфов, полная противоположность воинственным эльфам крови. Архильф-фехтовальщик владеет оружием так, как будто оно является продолжением его собственного тела, предпочитая более легкие клинки, позволяющие ему быстро перемещаться по полю боя. Кровавый эльф-мечник. Информация. Эльфы крови – древние формы эльфов, жаждущие экстаза и эйфории битвы. Это высшая группа эльфов, полная противоположность миролюбивым архильфам. Эльфы крови-фехтовальщики владеют этим оружием так, как будто это когти, предпочитая более тяжелое оружие, которым они яростно размахивают по полю боя. Оба оскорбительные типы, да, заметил Зик, когда Люпус потерся головой о его плечо. Несмотря на то, что это всего лишь созданная версия адской гончей, монстр, кажется, питает привязанность к своему хозяину. В первую очередь это связано с тем, что профессия Зика связана с воскрешением мертвых. «Вниз, мальчик», — сказал Зик собаке, заставив ее рухнуть на землю и не позволив ее хвосту вилять. Затем он приступил к выбору, который не занял много времени. «Есть оружие, которое идеально подойдет одному из двоих, а именно большой меч, который он получил из тайного подземелья». Таким образом, Зик выбрал эльфа крови. Тело призванного генерала охватило красное пламя, он кричал, чувствуя, как меняется его собственное тело. Вскоре из пламени вышла рука, покрытая броней, которая выглядела более звериной, чем любая обычная броня. Затем следуют ноги, вышедшие из малиново-красного пламени. Затем всплыло и тело, и голова. Бывший генерал покрыт уникальной красной маной, которая окрашивает всю его броню. Внутри тела темно-синего цвета, а глаза светятся того же красного цвета, что и броня. Имя: Эрио. Вид: призванный эльф. Спецификация: эльф крови мечник. Ранг: F. Как и у Люпуса, у Эрио был совершенно особый набор навыков. Однако, в то время как навыки Люпуса были сосредоточены на защите, навыки Эрио были сосредоточены на нападении. Название навыка: изначальная сила. Тип навыка: уникальный пассивный. Потребление маны: нет. Информация: мечник эльфа в крови может обратить любую ситуацию в свою пользу, используя этот навык. Каждый процент недостающего здоровья конвертируется в очки атрибутов, значительно повышая общую боевую мощь фехтовальщика по мере продолжения боя. Название навыка: кровавый тесак. Тип навыка: уникальный пассивный. Потребление маны: нет. Информация: любое оружие, которым владеет мечник кровавого эльфа, получает функцию хранения крови побежденных противников. При достижении предела он активируется в виде навыка, который не потребляет ману. Создаваемый удар представляет собой смертоносное оружие, способное прорезать большинство объектов. Навык может быть использован раньше ценой более слабого наступательного эффекта. Глядя на них, Зик не мог не заметить, насколько они похожи по цвету. Конечно, он не собирался этого делать, но цвет им подходил, поскольку отличал их от любого другого монстра, созданного Зиком. Я предполагаю, что остальные будут иметь небольшое изменение цвета, когда пройдут эволюцию. Зик подумал про себя. Когда он закончил все это, в его теле появилась тяжесть. В конце концов, весь день напрягал его, со всем, что произошло, и со всеми деталями, которые сложились. Союзник, обратившийся к врагу. Враг, заключивший со мной контракт. Сбежали всей семьей из города. Разбираемся с неприятными главными божествами. Есть еще одна крупномасштабная миссия. Развитие двух моих сильнейших созданных монстров. Зик думал обо всем этом, направляясь в ванну. Группа, которая отправилась туда, уже вернулась. Зик проверил, где они находятся, и увидел, что они крепко спят в спальне. Думаю, мне также следует отдохнуть и расслабить свое тело, прежде чем наступит завтрашний день, сказал себе Зик, на короткое время расслабившись. Глава 45. Новые юниты. Как только наступило утро, егер пошел поговорить с Зиком о чем-то важном. К сожалению, у богов будет ежемесячное собрание, и она обязана присутствовать. Вы должны позаботиться обо всех объяснениях, необходимых этим парням, сказал егер, зная, что миссию Зика нельзя скрыть от других членов партии. Когда они слышат взрывы, крики и другие шумы, они уверены, что в лесу что-то происходит. Поскольку в это время пропадает и Зик, это только усилит их подозрение, что он является участником шума. И богиня, и Зик имели это в виду. Поэтому сразу после завтрака Зик объявил подробности своего текущего задания. «Нам нужно кое-что срочно обсудить». Он начал. «Помимо того, что Ягер собирался сегодня на встречу, мне же было дано конкретное задание, то есть пойти и вызвать в лесу действительно могущественных монстров». Зик продолжил, рассказав каждую деталь этой миссии, не говоря уже о том, что на самом деле он избранный человек, пришедший из другого мира. «Могу я пойти с тобой?» – спросила Аллесия, желая пройти надлежащую подготовку. В конце концов, она не смогла изо всех сил сражаться в замке. «Подожди, Аллесия, перед этим я хочу задать тебе вопрос, Зик. Что ты планируешь делать, когда мы вернемся в Элизиум?» Сильвия спросила об этом, зная, что ему нужно сделать что-то еще, помимо простой помощи эльфийскому дому. «Может быть, это невежливо с моей стороны, но я сомневаюсь, что найдется нормальный человек, который просто пойдет и рискует своей жизнью, чтобы спасти пару эльфов». Сильвия продолжала знать, что между этими двумя расами возникла неприязнь. Зик посмотрел на эльфийку, думая, какой ответ лучше всего дать в данный момент. Однако он рад, потому что это фактически избавляет его от необходимости скрывать некоторые важные фрагменты информации. Он напомнил себе, что нужно смешать правду с кучей лжи, чтобы скрыть то, чего они не должны знать. «Правда в том, что я участвую в восстании, которое произошло 6 лет назад. Я был новичком в горнодобывающей группе в столице, но на меня сильно повлияли лидерство и смелость мистера Харка. Однако я застрял в шахтах, в те времена, и так я не смог присоединиться к группе, вышедшей на бой». Алисия прищурилась, услышав слова своего хозяина. Она знает многое о своем хозяине, но ни одно из них не касается его как обычного человека. «Что вы говорите, мастер? Вы мазохист, воскрешающий трупы, который любит погружаться в битвы, используя все шансы против вашей пользы», — подумала она про себя, пока Зик продолжал говорить. «Я годами оттачивал свои навыки, ожидая воссоединения с сэром Харком, но потом огромный свет с неба ударил меня и полностью изменил большую часть моих воспоминаний». Он продолжил: вот когда мы нашли его, мама», — сказал Кит, подтверждая информацию, предоставленную Зиком. При этом Зик слегка улыбнулся, зная, что большая часть его лжи теперь правдоподобна. «Я потерял память, но мои боевые навыки остались нетронутыми. И затем, сразу после той первой встречи с бандитами у твоего дома, я смог восстановить свои воспоминания и начал искать тебя. В ходе своих поисков я смог найти Алесию и приобрести некоторые необычные навыки, когда я вошел с ней в секретное подземелье», — Зик продолжил. Алисия не могла поддержать заявление своего хозяина. Конечно, она плохая лгунья, поэтому просто держала рот на замке, пока поток лжи продолжался. «Какие навыки?» — спросила Сильвия, желая выжать всю информацию. «На меня было дано проклятие способности воскрешать мертвых», — сказал Зик со слезами на глазах, говоря это. «Я видел это своими глазами. Он может превращать мертвых противников в своих собственных призываемых существ, хотя их цвета меняются на оттенки синего, а глаза светятся ярко-желтым. Теперь Сильфида поддерживает его претензии. С учетом всего того, что произошло, мы увлеклись планом, задуманным царем Элом. Тот, который предполагал возвращение вас двоих обратно в столицу. Учитывая последующие события, больше всего меня удивило то, как первый король забрал тело твоего мужа», — Зик закончил. «Понятно, значит, вы были предыдущим подчиненным моего мужа, если я еще могу так называть его, по крайней мере», — ответила Сильвия с глубоким выражением печали на лице. Все на некоторое время замолчали. Даже Зик понятия не имел, что ему следует сказать в тот момент. По большей части Сильвию обманули и солгали. Ее использовали как еще одну пешку в великом замысле Галлио. Акит, полуэльф, рожденный из той самой башни лжи. «Мы еще можем спасти его. У меня есть основания полагать, что за те годы, что он был с тобой, Харк боролся за контроль над своим телом, владеет телом, просто дремлет внутри». Зик видит надежду в глазах Сильвии, когда он произносит эти слова. Они не совсем неправы, но он не уверен, есть ли способ разделить их. «Мисс Сильвия, сразу после выполнения полученного задания я разберусь с ситуацией с Галлио», — сказал Зик, давая больше надежды эльфийке. «Вы имеете в виду, что вернетесь в столицу?» — спросили двое слуг. «Да, но не без должной тренировки и подготовки», — Зик продолжил. «Я могу чем-нибудь помочь», — сказала Сильвия. «На самом деле, есть два пути. Один, спрятаться и убедиться, что все в безопасности, пока я выполняю свою миссию. А другой, прийти и потренироваться со мной в лесу, чтобы иметь возможность должным образом поддержать меня, когда мы вернутся в Элизиум. Вы можете дать нам минутку, я просто обсужу этот вопрос с сестрами», — сказала Сильвия, взяв с собой двух других виндспрайтов. Пока все трое обсуждали действия, которые они предпримут, Зик снова вошел в тренировочную комнату егера. Ему был предоставлен полный доступ к этому месту, что сделало его открытым для него, но не позволило войти всем остальным. Это простое заклинание, но совершенно нерушимое. Зик подумал про себя, вспоминая, как супергерой комиксов говорил ту же фразу раньше. Затем он открыл свой магазин навыков, место, которое он давно не посещал. Он уже знает возможный ответ Сильвии. Она, вероятно, идет вместе с ним. В этом случае она попросит других своих сестер позаботиться о домашнем хозяйстве. Сильфида не позволит этому случиться, потому что она не хочет расставаться с ними двумя. Плюс она, вероятно, захочет убить Глейда, сказал себе Зик, изучая различные навыки в магазине. Тогда Олеся останется охранять, но, зная, насколько она упряма, я думаю, она захочет пойти с нами. После всего, что произошло, она в конце концов стала довольно сильной. Пока все это происходило в голове Зика, он щелкнул контракт Фистофила, повысив его ранг DE+. Это означает, что они постучатся в эту дверь с минуты на минуту, имея решение, о котором я обдумываю. Это не заняло много времени. Они постучали в дверь, и когда Зик открыл ее, вошли трое виндспрайтов вместе с двумя слугами. «Мы решили сражаться вместе с вами, пока эта миссия не будет завершена», Сильвия сразу сказала. «Я так и думал, что ты так скажешь. Если это так, мне нужно, чтобы ты кое-что наполнил». Зик щелкнул пальцами, и перед ними появился контракт Фистофила. Он знает, насколько омерзителен контракт для эльфов. Вот почему он купил навык маскировки, благодаря которому контракт выглядел иначе. Это опыт, связывающий контракт. Связь с опытом, я никогда раньше не слышал о таком термине. Сильфида ответила, и она права. На Элизиуме не существует такого понятия, как контракт на привязку опыта. Ну, это потому, что богиня Егер подарила мне это, делая меня единственным человеком, у которого оно есть. Он ответил, заставив всех поверить. Во всяком случае, они знают, что это возможно, поскольку богиня лично пригласила Зика в свое царство. Так что же оно делает? Спросила Сильвия. Как следует из названия, контракт обязывает вас разделить очки опыта, полученные любым членом группы. К этому добавляется тот факт, что получаемый вами опыт будет иметь дополнительное увеличение на 25%. Он продолжил. У контракта есть срок действия, поэтому мы установим его на 7-дневный период. Вероятно, именно столько времени нам понадобится, чтобы завершить задание, данное богиней. Это звучит справедливо, добавил он. Согласованный, Сильвия сказала сразу. Зик заставил Олесию подписать тот же контракт, чтобы выглядело так, будто символ, скрывающийся на ее шее, такой же, как и у них. Зик был взволнован, когда они подписывали один за другим, и Олеся уже чувствовала ауру своего хозяина. «Это вредно для вашего здоровья, ребята», — Олеся подумала про себя. «Все, о чем думал Зик, это то, как у него есть новый набор нубов, которых он может усилить. Как только я закончу с вами, я позабочусь о том, чтобы вы достигли уровня, на котором сможете в одиночку захватить целую армию». Он подумал про себя, добавив мысль. «Пусть начнется измельчение». Глава 46. Шлифование. Зик уже знает, что покорение леса – непростая задача. В конце концов, он в три раза больше огромного леса Элизиума. Это ничуть не смутило Зика. Скорее, его воодушевила мысль о том, что после этого можно убить и вызвать более широкое разнообразие монстров. Однако есть проблема, о которой они не знают. Как и в любом другом измерении, время внутри царства Егера работает относительно по-другому. Таким образом, день, проведенный там, эквивалентен неделе в Мифосе. Следовательно, наряду с их усилением происходят изменения, которые Галлион уже осуществляет по всему Элизиуму. «Мастер, что мне делать?» — сказала Олеся, стоя рядом с Зиком. «План, который он придумал, прост. Группа Сильвии вместе со всеми остальными займет одну часть леса, а Зик и Олеся позаботятся об остальном. Эта идея не показалась группе логичной, поэтому Зик просто вызвал свою адскую гончую Люпуса, чтобы продемонстрировать, насколько он силен. Есть ли еще возражения против этого плана?» Группа больше не реагировала, позволяя Зику начать еще одну массовую резню. Возвращаясь к текущей ситуации с Олесей, волшебница нервно ерзала своим посохом. Она знает, насколько безумен ее хозяин, и, если он сегодня снова по-настоящему безумен, то он, вероятно, попросит ее забрать большую часть леса в одиночку. Олесия, да, вы возьмете одну сторону леса, а ты имеешь в виду крошечную часть, с которой я могу справиться, верно? Нет, ты возьмешь всю волну, обеспечиваемую одним кристаллом. А, понятно. Олесия сдержала слезы, когда Зик оставил ее там, где она сейчас находится. Зик, конечно же, оказал ей столь необходимую поддержку, оставив Люпуса и Рио поддерживать ее. Также он позаботился о том, чтобы все были в безопасности. Благодаря партийной системе всем членам группы предоставляются мини-карты и голосовой чат. Это позволило Зику контролировать весь сценарий, когда он начал убивать монстров. Первое, что он сделал, это продал навык укротитель слизи, так как считает, что в этом навыке нет смысла. У меня уже есть санюри, так что я могу просто превратить мертвых слаймов в призванных монстров, сказал он себе, получив значение навыка, составляющее 5 очков навыков. Затем он вложил все эти очки в дальнейшее усиление своего ядовитого облака, доведя его до ранга D+. Затем началась резня. «Заклинать», — сказал он, поднимая всех монстров, эльфов и бандитов, которых он на данный момент обратил. На передовой находится Самаэль, Ал, Галл и Калл, за которыми следуют оставшиеся теневые волки. На деревьях лесной разведчик и эльфийские лучники. А последняя партия — это эльфийские солдаты и бандиты. «Давайте сделаем это быстро. Я хочу уничтожить одного из этих зверей до того, как этот день закончится», — Зикрос сказал своим призывникам, которые начали атаковать монстров, которых они видят. Зик последовал за этим своим ядовитым облаком, окружив большую площадь поля боя этим смертельным токсином. Вскоре один участок леса был вырублен. В голосовом чате Сильфида прокомментировала эту фразу. «Как это вообще возможно? Просто сосредоточься на своей стороне, прежде чем эти монстры убьют тебя», — ответил Зик, хотя он не шутит по этому поводу. Судя по всему, каждый монстр в лесу по силе не менее 4 теневых волков вместе взятых. Без его ядовитого облака, поддерживающего его призванных монстров, они были бы легко сбиты с толку теми, кто находился в лесу егера. Среди монстров, с которыми Аллесия сражалась, следующие. Кабан Пайк. Этот монстр использует шипы на своей спине, чтобы атаковать и защищаться. Шипы опасны, поскольку могут пробить броню Самаэля. Однако они всего лишь добыча люпуса, которого они охотно проткнули. Он позволил кабанам напасть на него, после чего кусал их и лакомился их трупами. Аллесия увидела, как адская гончая это делает, и пожелала ей никогда не сталкиваться с таким зверем на поле битвы. Крылатая обезьяна. Эти монстры, кажется, гордятся своим интеллектом. Судя по тому, как они просто держатся в воздухе и умело стреляют. Отряды, которые полагались исключительно на рукопашный бой, не смогут добраться до них. К этому следует добавить тот факт, что они быстро движутся в воздухе, из-за чего стрелы не попадают в цель. Единственный способ победить их – это использовать навыки. К счастью, Аллесия находится в том районе, где находятся эти обезьяны. И, продолжая вмешиваться в их заклинания, она выпустила свои сферы тьмы. Она добавила к заклинанию эффект самонаведения, прикрепляя сгустки маны к намеченным целям. Таким образом, ей не нужно было управлять ими вручную. Таким образом, она просто сосредоточилась на срыве всех их атак. Ирио находится на земле, следя за тем, чтобы ни одно другое существо не могло приблизиться к Аллесии. У кабанов-пайков, преследовавших волшебницу, не было шансов. Ирио взмахнул клинком, собирая достаточно крови для своего мастерства. Когда он выстрелил, большая группа деревьев была срублена вместе со всеми монстрами, которые стояли на его пути. Оба упомянутых класса монстров имеют рейтинг F+, и претерпели эволюцию. Помимо них, есть еще один тип монстров ранга Е, это земляной голем. Монстр возвышается на высоте 8 футов. Его движения медленны, но его защита отдает должное его рангу, поскольку для нанесения урона требуется много усилий. К несчастью для монстра, эльф, с которым он сражается, может видеть поток маны. У големов есть ядра маны, которые дают им жизнь. Оно функционирует так же, как человеческое сердце. Выкачивает ману по всему голему. Увидев это, Аллесия просто изменила поток маны внутри них. Затем она превратила големов в лед, используя ядра маны и разбив големов на куски. Несмотря на свою огромную мощь, Аллесия утомляется, как и любой другой смертный. За это Зик купил ей 10 штук зелья выносливости. Выпив один, она почувствовала, что ее усталость исчезла, и продолжила борьбу еще больше. «Вы посмотрите на это, Аллесия на самом деле неплохо справляется сама по себе», сказал Зик, наблюдая за мини-картой, пока его приспешники делали за него всю грязную работу. Затем он перешел к взгляду на группу Сильви. Что касается этой группы, у них также есть изрядная доля монстров F+. Это также развитые формы, делающие их сильнее даже на ранге F+. Порченый змей. Эти существа довольно хитры, так как обладают функцией камуфляжа. В их клыках также есть токсины, которые убивают все, что они укусят, за считанные секунды. Змеи имеют ненормальную длину, ее недостаточно, чтобы одолеть своих противников с помощью чистой силы, Отсюда их потребность в токсинах, которые они используют. Сильвия разобралась с этими монстрами, установив вокруг группы барьер. Это позволило им узнать положение всех подлых змей, чей камуфляж трудно различить. После этого заклинания она устроила принудительный ливень. Это сделало всю местность грязной, а также обнажило змей, застрявших в грязи. Это позволило Сильфу отстрелить их. Выпускает 5 стрел одновременно и использует заклинание, чтобы перезарядить свой колчан еще большим количеством стрел. Каким бы талантом она ни обладала в колдовстве, она посвятила его стрельбе из лука, позволяя ей делать различные стрелы, которые можно использовать в качестве профессиональных выстрелов. Паукообразные волки. У этих существ 8 глаз вместо 2. Они также могут выпускать паутину изо рта, запутывая своих противников, прежде чем они набросятся и нападут. Хоть это и опасно, Сильвия уже усилила слугу-мужчину по имени Себастьян. Слуга-мужчина использует большой щит, как и валун. Он также может возводить вокруг себя стены и барьеры. Себастьян служит приманкой, в то время как женщина-ученый Харун пошла на убийство, используя свое копье. Эти двое действуют как синхронизированная комбо. Себастьян готовит бой, а Харун атакует, пока противники раскрывают свою защиту. Что касается монстров ранга Е, с которыми сталкивается группа, то у них есть неприятные обезьяны-берсерки. Эти монстры становятся сильнее по мере продолжения битвы, поэтому лучше сразу их уничтожить. Сильвия может противостоять этим монстрам, используя ветер в форме лезвия, который трижды разрезал шею обезьянам, прежде чем был полностью удален. Интервал лопастей составляет 0,01 секунды. Это лишает обезьян возможности защищаться, потому что, прежде чем они это осознают, лезвие уже наносит удар. Конечно, Зиг также снабдил группу собственным набором зелья выносливости. К этому добавляются зелья маны и зелья здоровья, которые он не дал Аллесе. Причина в том, что Аллесия также использует ману вокруг себя, уменьшая ее потребление для самого молодого Виндспрайта. Хотя кажется, что эльфы спешат в битве, на самом деле им приходится нелегко. После убийства монстра требуется не менее 5 минут, чтобы появился другой монстр того же типа. В течение этого интервала им нужно постоянно сдерживать волну монстров, которая наступает безостановочно. В то время как всем остальным членам его группы было очень трудно отбиваться от этих монстров, Зиг просто вызывал этих монстров, когда они умирали. Однако это не безгранично. Когда он достиг 200 призванных монстров, появилось уведомление со словами: «Вы достигли предела колдовства». Глава 47. Зеленый воздух и зеленый призыв. В полдень у группы Сильвии уже закончились зелья выносливости и зелья маны. Таким образом, они вынуждены использовать предмет свиток возврата, который приготовил для них Зиг. Что касается эльфов, свиток – древний предмет, и поэтому они не хотели использовать его так небрежно. Однако Зиг показал, что у него еще есть куча идей, заставив группу пересмотреть свои мысли по поводу такого мощного листа бумаги. Свиток теперь доступен только вместе с зельями выносливости. В системном магазине количество предметов ограничено тем, что предлагает патч. Вот почему Зиг так благодарен, что у него наконец-то появились такие вещи. Помимо этого, есть взрывчатые вещества, такие как гранаты, которые заставили Зига подумать, что в будущих патчах в магазине также будет доступно оружие. Это будет очень полезно, особенно если я вложу в них несколько заклинаний. Зиг подумал про себя, но тут ему в голову пришла идея. Идея о том, что ему нужно продолжать висеть, пока кто-то начинает говорить. «Ребята, вы все еще этим занимаетесь?» — спросила Сильф через голосовой чат. «Что это? Кажется, ты слишком наслаждаешься каналом связи», — Зиг ответил в шутку. «Ты заткнись. Впервые я получил в руки столь продвинутую версию коммуникационного кристалла. Что плохого в том, что он часто им пользуется?» — смущенный лучник ответил. «Функция голосовой чат выглядит как небольшая вкладка, которую каждый видит на своем экране. Члены группы могут выбрать отключить звук или оставить общение открытым только для выбранного количества людей. Это делается посредством мысленной команды. Помимо этого, партийная система позволяет участникам оценивать шкалы опыта и полученные уровни. За исключением Сильви, которая достигла 90-го уровня еще до прибытия в королевство, все шокированы цифрами, которые они получили в боях. В конце концов, поднять свой уровень, когда он достигнет 30, непросто. Зиг, конечно, тоже это видит, ведь он следит за ростом каждого члена партии, возбуждаясь больше, чем они. Это похоже на измельчение опыта для моих юнитов», — подумал он про себя, сгущая свои ядовитые облака и позволяя очкам опыта устремляться к себе и членам своей группы. На данный момент индикаторы опыта выглядят как индикаторы загрузки, которые становятся все выше и выше. Он думал, что будет собирать все материалы, брошенные монстрами, и создавать новые. Он продавал материалы и предметы самого низкого качества, получая больше денег, которые можно было потратить на большее количество зелий, которые можно было бы использовать для измельчения. «Алисия скоро вернется, просто подожди ее», — Зик сказал группе, что это заставило Алисию ответить, а также ограничило голосовой чат ею и Зиком. «Что ты имеешь в виду?» «Я все еще могу сражаться», — ответила Алисия. «Не глупи. Сколько флаконов зелья выносливости у тебя осталось?» Зик ответил, зная, что у нее, как и у группы, тоже закончился бы предмет. «Хорошо, но я возьму еще одну волну, прежде чем вернуться». Она ответила так, как будто этот поступок является формой неповиновения Зику. Сразу после того, как они закончили разговор, Зик сосредоточился на текущих делах. Со всеми проданными предметами он может купить еще один набор зелий, что позволит ему постоянно использовать ману для своего ядовитого облака. Вскоре после этого местность опустела, поскольку его отряды продолжали продвигаться вперед, пока не окружили кристалл, который продолжал порождать новых монстров. Зик покрыл территорию 20 слоями ядовитого облака, истощающего здоровье монстров, как только они были призваны. Остальные, вернувшиеся в хижину, увидели это на дисплее мини-карты. Группа отрядов с синими точками окружала область с кристаллом призыва посередине. В той же области находится зеленый цвет, и они увидели, как красные точки исчезли всего через несколько секунд после появления. «Вам вообще нужно тренировать мистера Зика?» – спросил Себастьян. «Конечно, знаю. Вы еще не видели, насколько силен Галлион, и я не думаю, что его войска будут слабее, чем он сам», — Зик ответил, вспомнив удар, который истощил его запас здоровья с уже активированной конверсией маны. «Он вырубил меня одним ударом. Это даже не был бросок, это был удар. Удар ногой лишил меня всего запаса здоровья», — он сказал. «Вот насколько он силен?» — спросила Сильвия, представляя, что у Галлио есть другое тело. Она не может смириться с тем, что Галлио и Харк – одно целое. «Да, вот почему нам нужно стать сильнее», — он ответил. «Ну, мы не можем драться натощак, не так ли? Так что тебе лучше вернуться сюда на обед», — сказал Харун, когда она начала готовить. Егер разрешила им пользоваться кухней, гарантируя, что она также использует для еды обычные ингредиенты. «Да, я приду через час. Вам, ребята, стоит просто отдохнуть», — заметано. Кит ответил, что все время оставался в каюте. На этом они закрыли канал связи, заставив Зика сосредоточиться на другой задаче. Тот, который предполагает создание новых юнитов. Зик увеличил количество ядовитого облака, окружавшего область кристалла, и заставил его войска отступить еще дальше. Это дало монстрам больше места, куда они могли убежать, и, точно рассчитав расстояние, которое они пробежали перед смертью, Зик приступил к объединению своих монстров. «Отбраковать», — сказал он, заставив пользователя Бладибаф выйти вперед. Поскольку монстр представляет собой всего лишь объединенную версию трех искателей приключений, сила Кула, второй самый низкий уровень в группе, а Ал, самый слабый. Единственная причина, по которой Ал даже силен, это меч, который он использует. Вызвав Калла, Зик также созвал все отряды, владеющие мечами и луками, которые у него есть на данный момент. Он подумал, что у Кула нет шансов на эволюцию в ближайшее время, поэтому в качестве альтернативы он форсирует эволюцию, собирая больше юнитов. «Сотворение слияния», — сказал Зик, превращая все отряды в языки огня. В более крупном огне посреди всего этого находится Калл. Мало-помалу внутри появилось пламя поменьше, с последующими уведомлениями. «Слияние прошло успешно. Слияние прошло успешно. Объединение не удалось. Объединение не удалось. Слияние прошло успешно. Объединение не удалось». Выполняя это, он также вызвал монстров, с которыми сражался на своей территории. Создание новых, чтобы компенсировать все юниты, которые он в настоящее время теряет из-за эволюции Кула. Затем ему пришла в голову идея, когда он взял то, что осталось от теневых волков, и добавил их к слиянию. «Надеюсь, это сработает», — сказал он себе, видя, как пламя превратилось в светло-зеленое, которая постепенно становилась все темнее и темнее. Затем он начал принимать форму волчьей головы, и когда это закончилось, наконец вышел новый монстр. Существо выглядело как человек, без малейших следов волка, включая уши, хвост и когти, которые выглядели острее, чем обычно. Отряд также носил ту же легкую броню, что и Калла изначально. К этому добавляется маска в форме волка, закрывающая его глаза. Мана, излучаемая монстром, имеет темно-зеленый цвет, что подтверждает Зику, что это развитый монстр или монстр того же уровня. Затем Зик приступил к просмотру статистики. Имя. Отбраковка. Вид. Призванный зверочеловек. Спецификация. Пользователь Лицанс Разблади. Ранг. F. Помимо этого, также появилась информационная панель. Это подтвердило подозрение Зика о том, что Кул достиг эволюции, поскольку только созданные им монстры с развитыми формами имеют информационную вкладку. Информация. Ликаны оборотни, сохранившие человеческий облик. Тем не менее, части их волчьих генов все еще проявляются в их ушах и хвосте, а также когтях, острых, как лезвие. Однако, в отличие от оборотней, ликаны обладают постоянной силой, которая не растет и не ослабевает в зависимости от того, какой лик луны появляется в небе. Информация. Пользователь перекрестного доспеха – это тот, у кого есть лук, который можно отсоединить и превратить в двойные клинки. Оружие меняется в зависимости от нужд пользователя. В форме лука края оружия получают лезвия, а в форме меча оружие может наносить рубящие удары, не потребляющие ману. Помимо этого, Кул также приобрел навыки, полезные для боевой тактики, которую Зику еще предстоит опробовать. Название навыка – бесподобная стрельба из лука. Тип навыка. Пассивный. Потребление маны. Нет. Информация. Этот навык увеличивает точность всех выстрелов ликана на 20%. Название навыка. Упреждающий удар. Тип навыка. Пассивный. Потребление маны. Нет. Информация. Каждый первый удар, нанесенный ликаном, получает дополнительный эффект страха, оглушающий врагов на короткое время и открывающий врагов для дальнейших атак. «Полагаю, это все, что я могу сделать на данный момент», — сказал себе Зик, когда послышался другой голос. «Хозяин, где вы? Еда готова, а сестра Сильвия не хочет начинать, пока все не будут здесь, в мою защиту». «Егера здесь нет», — ответил Зик. «А-а-а, ты понимаешь, что я имею в виду, почему ты все усложняешь», — ответила Олеся, выключив голосовой чат. На этом Зик завершил первую часть дневной охоты. Число, которое ему нужно уничтожить, прежде чем вызвать настоящих врагов, довольно велико, и поэтому ему нужно было сделать своих созданных существ намного сильнее. Думая об этом, он посмотрел на Калла и, улыбаясь, достал свой транспортный свиток. «Продолжим сегодня вечером», — сказал он, когда свиток вступил в силу. Глава 48. Новое оружие. В тот же вечер егер вернулся в хижину. Когда все закончили трапезу, богиня сказала им, что устала от недельной бумажной работы. «Это фигура речи, да?» – спросил Харун. Это смутило богиню, но ей напомнили, что она не рассказала этим смертным о разнице во времени в ее царстве. «Правильно, я совершенно забыл сообщить тебе. Один день в моем королевстве эквивалентен неделе в Мифосе», – сказала егер, пока ела ужин. Это вызвало панику у всей группы, за исключением Зика, который спокойно жевал еду. «Владелец». Олеся подошла к Зику и начала говорить. «Разве это не будет хлопотно?» — прошептала Олеся на ухо Зику. «Нет, не будет. На вашем нынешнем уровне мы все равно не можем надеяться победить Галлио. Вот почему нам нужно тренироваться», — Зик ответил, проглотив еду. «Но что, если в наше отсутствие произойдет что-то плохое?» — спросила Сильфида, думая обо всех убежавших членах семьи. «Это не моя забота. Я ничего не могу поделать с ситуациями, которые не могу контролировать. Нам нужно сосредоточиться на том, что прямо перед нами. Не пытайтесь стать героями и спасти каждую свою душу, можно подумать». Зик читал лекции. Это трудная пилюля для эльфов, которые ценили облигации. Однако они знают, что сказанное Зиком верно. На своем нынешнем уровне пятеро из них не могут сильно помочь на поле боя. Если все пойдет еще хуже, они могут просто утащить Зика вниз. Это какой-то уравновешенный человек, думающий, — сказал егер, проявляя некоторый интерес к Зику. На это Зик больше не ответил и быстро доел. Затем он оставил предметы на столе, чтобы каждый мог их забрать. «Зелья выносливости, которые ты принял, должно быть, сейчас напрягают твои мышцы. Я предлагаю тебе отдохнуть и продолжить тренировку завтра», — сказал Зик, открывая дверь каюты. «Это единственный недостаток нового типа зелий. Существует последействие, которое можно почувствовать, как только действие зелья пройдет. Накопившееся напряжение на теле нахлынет. Это не причиняет боли, но в результате этого человеку становится трудно правильно двигаться. Хорошо отдохните ночью. Как только выздоровеете, возьмите припасы и продолжите тренировки завтра. Мы снова пойдем теми же группами», — сказал он, выходя на улицу. Зик достал свой свиток телепортации, который привел его обратно к тому месту, откуда он пришел. Портал работает только на тех территориях, где человек уже был. Затем он рассмотрел 4 компонента задачи, стоящие перед ним в настоящее время. За исключением той стороны леса, которую расчищал Зик, остальным группам едва удалось совершить 100 убийств. «Мы победили только такое количество», — сказал себе Зик, беспокоясь о нынешнем количестве побежденных монстров. «В миссии указано количество убитых монстров и сколько еще необходимо, прежде чем появятся более сильные монстры. Только Зик может в одиночку очистить территорию. Каждой другой группе приходится сложнее, поскольку им приходится сражаться с монстрами группами по 10 человек и меньше. В конце концов, это развитые монстры. Нравится вам это или нет, но они сильнее монстров уровня А, не претерпевших эволюции. Единственная причина, по которой у эльфов вообще был шанс, заключается в том, что один из них был лично обучен Зиком, Аллесия. Другая группа состоит из эльфов, чьи навыки находятся на элитном уровне. Ядовитое облако. Начал Зик, окутывая территорию смертью, одетой в зеленое. Затем он отправил все оставшиеся отряды, что не так уж и много из-за вызова слияния, который он выполнил с Каллом. На самом деле на данный момент существует не менее 30 более слабых подразделений. Помимо них, все, что есть у Зика, это Кул, Гул, Самаэль, Ал, Люпус и Рио. Затем он сгустил туман и отошел на безопасное расстояние, убивая монстров, не сражаясь с ними. При этом он попытался вызвать мертвых монстров, но с треском провалился. «Черт возьми, почему этих парней гораздо труднее вызвать в воображении?» — спросил себя Зик, поглощая ману и продолжая попытки, пока, наконец, ему не удалось превратить одного из них в своих существ. Все остальные языки огня сломались и исчезли, а значит, вероятность успеха довольно низкая. Как бы это ни раздражало, сила его развитого призыва компенсирует нехватку юнитов. Теперь эти трое представляют собой слансированный набор танка, дальности и ближнего боя. Размышляя об этом, Зик посмотрел на Самаэля, Алла и Галла, которым еще предстоит развиться. «Нет, это слишком рискованно», — сказал Зик, думая об объединении этих троих воедино. «С его текущим уровнем колдовства маловероятно, что ему удастся соединить их вместе. Таким образом, он просто сосредоточился на повышении их рядов, надеясь, что они достигнут того уровня, на котором смогут развиваться. К преимуществу его истощенного количества подразделений добавляется тот факт, что теперь меньше тех, кто должен поделиться полученным опытом. Это означает, что эльфы будут повышать свой уровень быстрее, как и Зик. Помимо постоянных боев, Зик понял, что ему следует сделать для себя оружие дальнего действия, тот, которого нет в мифе. Мысль настолько проста, что осталась для него незамеченной. В основном это связано с тем, что его отправляют в старый мир с технологиями, развивающимися с помощью магии. Он посмотрел, что сейчас хранится в его инвентаре. Есть куча когтей, острых, как сталь, клинки, полученные в результате сражений с бандитами и эльфами, и немного ядра големов, хранящего и выкачивающего ману. «Хорошо, давай проверим это», — сказал себе Зик, используя еще одну новую функцию крафта Gamer System. Он разобрал одно лезвие, чтобы посмотреть, что получится, и при этом в его уведомлении появились различные материалы. «Вы получили предмет. Каменная сталь X16. Вы получили предмет. Тканевая ручка X1. Вы получили предмет. Железная руда X1. Затем он приступил к выполнению того же процесса с другим оружием, которое в настоящее время находится у него на складе. Кроме того, он расширил слоты в своем инвентаре, поскольку количество материалов продолжало увеличиваться. Как и в некоторых играх, ограничение на количество хранимых предметов составляет X99, после этого для того же материала требуется новый слот. Деньги не проблема для Зика, поскольку он уже продал кучу вещей и материалов. Таким образом, У него есть достаточно места в инвентаре. Отсортировав материалы, он начал смешивать их вместе, создавая материалы более высокого качества, а также проверяя, что из этих материалов можно сделать. «Мне нужны два рельса, арматура и достаточно хороший снаряд», — сказал себе Зик, имея всю эту концепцию в голове. Ему не нужно было обладать ремесленными навыками эксперта, чтобы создать оружие, которое он хотел создать. Все, что ему нужно, это объединить элементы, которые соответствуют требованиям, и позволить системе выполнить тяжелую работу. И в результате его маленького эксперимента получились сдвоенные пистолеты. Оружие того же цвета, что и оружие Галлио, черный оникс, который, казалось, обладал зловещей силой. К этому добавляются решетки по бокам обоих пистолетов. По мере зарядки оружия эти вещи меняются на неоново-синий цвет. Помимо этого, все остальные особенности оружия напоминают модифицированный десерт Ягли. Вскоре пришло уведомление и его анализ, который осмотрел оружие. Примечание. Создано новое оружие. Название предмета. Нет. Требования к уровню использования. 40. Прочность. 100. Ранг. А+. Информация. Оружие использует магнитное поле, создаваемое магнитным током, заряжаемым от ядра маны, внедренного в оружие. Оружие может хранить более 1000 вольт электричества до того, как снаряд внутри выстрелит. Информация. Для стрельбы на максимальную мощность оружию требуется время зарядки в лучшем случае до 10 секунд. Для минимального усилия необходимо 3 секунды. Информация. Добавлены материалы для того, чтобы добавить к оружию функцию прицеливания. Это повышает точность на 10% и показывает область, которая будет повреждена ударом. Зик быстро опробовал оружие, увидев на его мини-карте группу земляных големов. Он направил свои пистолеты в сторону монстров и начал заряжать их. Молния пронзила оружие, что сделало его опасным для обычного человека. К счастью, тело геймера Зика не позволяет ему чувствовать физическую боль. Заряды сбоку от пистолета начали заполняться, и, когда они достигли максимальной мощности, Зик нажал на спусковой крючок. Пули пролетали мимо всего, проделывая дыры во всем, что попадалось на их пути, пока не достигли своей цели. Големы были уничтожены в одно мгновение. Те же монстры, с которыми было сложно справиться. Те самые монстры, у которых безумное количество здоровья. Этот монстр рухнул, когда пуля пронзила его. Зик улыбнулся, увидев плоды своей работы, осматривая оружие, держа его в обожженных руках. Думаю, некоторые настройки еще необходимо сделать. Глава 49. Невыгодная награда. Извини, но ты можешь повторить это еще раз, сказала Сильфида по каналу связи. Они только что закончили завтрак и направились в лес вслед за Зиком, который пошел раньше них. Зик видел, как они телепортировались в лес. Как только эльфы сделали это, он сделал заявление, которое всех шокировало. «Мы завершим задачу за 6 дней», — сказал Зик, не содержащий в голосе ни сарказма, ни шутки. «Вы ненормальный», — Сильфида ответила, все еще чувствуя последствия использования зелья выносливости. «Это зависит от вашей классификации разумного человека», — Зик ответил, думая, что Сильфида гораздо больше сумасшедший, чем он. «Мы еще не достигли даже половины необходимого количества убийств, и вы ожидаете, что мы закончим все это за 6 дней», Сильфида ответила. «Это факт, который не может отрицать даже Зик. Количество юнитов, которых им нужно убить, составляет 1000 для каждого более слабого типа монстров, а 500 – необходимое количество убийств для более сильных монстров. Мы можем это сделать. Судя по тому, насколько вы, ребята, растете с каждым убийством, количество людей, которых мы можем уничтожить каждый день, также увеличивается. Плюс что?» — повторила Сильфида. «Плюс, к завтрашнему дню я подарю всем вам кое-что, чтобы процесс измельчения стал еще быстрее». Сильф понятия не имела, что Зик имел в виду под измельчением опыта. Но в одном они уверены, слова Зика верны. Эльфы знали, что они действительно становятся сильнее, и с ненормальной скоростью. Единственным недостатком этого обучения является преобразование дней после того, как они покинут царство Ягера. Таким образом, Зик снова начал охоту на монстров, увеличивая количество убийств быстрее, чем другие группы. Используя конверсию маны, он усилил свои характеристики, что позволило ему бегать быстрее. В довершение всего это его быстрый шаг. Проходя через различные области, он выпустил несколько ядовитых облаков, охватывающих большую территорию, чем вчера. Люпус и Рио вернулись, чтобы помочь Аллесе, поэтому огневая мощь Зика значительно ослаблена. Однако небольшое количество новых созданий, которые он создал, способны противостоять своим обычным собратьям и побеждать их, благодаря тройному пассивному эффекту, который усиливает характеристики его призыва. Три кабана-пайка, пять крылатых обезьян и один паукообразный волк оказываются превосходящими. Это, конечно, дополняет тот факт, что они сражаются внутри ядовитого облака, которое наносит непрерывный урон монстрам, оставляя притворенных практически невредимыми. Затем Зик использовал свои двойные пистолеты, чтобы разобраться с неприятными монстрами ранга Е. Одного выстрела достаточно, чтобы уничтожить одного, и по ходу дела он также собрал больше ядер маны для другого эксперимента, который он готовит. Помимо этого, он пошел искать других монстров. Учитывая, насколько велик лес, наверняка найдутся виды монстров, которые могут послужить отличным материалом для оружия. Его поиски не подвели его, поскольку он нашел одного нового монстра на опушке леса, до которого добрался только он. Замаскированный рудой броненосец. Броненосцы намного крупнее обычных обитателей Земли. Если добавить к этому тот факт, что они имеют ранг Е+, то они станут еще более грозными. Различные камни и минералы вокруг него уже вызвали у Зика волнение, как показывает его анализ. «Ох ты, красотка!» — сказал Зик существу, вступая с ним в бой на ближней дистанции, используя простую тактику — нанести удар и взорваться. По сути, Зик разрезает рану на той части броненосца, которая не прикрыта ценными предметами. Сделав дыру, Зик пробивает рану всем кулаком, оставив после себя бомбу, прежде чем уйти. Вскоре после этого монстр взорвался, а его останки разлетелись повсюду. Остальные броненосцы пришли в ужас от этого зрелища. Тем более, что у того же человека, когда он это делал, была дьявольская улыбка. Они попытались убежать, но Зик просто порезал им ноги, из-за чего они не смогли бежать дальше. Затем монстры сосредоточились на нападении, свернулись в клубок и ударили Зика. Нанесенный урон огромен, но с учетом эффектов конверсии маны для него нет ничего смертельного. Он позволил малой регенерации исцелить себя, пока тот уклонялся от следующей серии атак. Броненосцы пришли в еще больший ужас, увидев человека, буквально сломавшего конечности, но все еще бегущего к ним. Затем Зик активировал счетчик крови, открывая броненосцам, которые не ожидали внезапного урона, возникшего из ниоткуда. Затем Зик продолжил делать то же самое, заложив еще бомбы и уничтожив их. Причина, по которой он бросился их убивать, заключалась в том, что он хотел, чтобы монстры сосредоточились в одной области. Это та же самая тактика, которую он использовал вчера. Он не смог добавить ранги Е, потому что, как только яд убьет этих существ, остальные уйдут далеко от кристалла. Таким образом, Зик, к своему большому разочарованию, смог собрать только более слабых монстров. Однако на этот раз все по-другому. Он убил их сам, сложив количество погибших броненосцев на вкладке миссии. Как только территория была очищена от этих монстров, Зик немедленно отправился к месту появления монстра и покрыл ее 30 слоями ядовитого облака. Он еще больше расширил радиус действия, попутно убивая более слабых монстров. Вскоре после этого из кристалла вышли броненосцы. Яд подействовал на них, заставив их прийти в ярость, но по мере того, как они бежали, их ноги становились все слабее и слабее, пока, как только они вышли из яда, у них не забрали жизнь. «Убейте более слабых, которые окружают эту область, давайте соберем их», — сказал Зик, заставляя своих верных помощников ходить вокруг и убивать еще больше монстров. Тем временем Зик начал собирать материалы, сброшенные броненосцами. Он испытывал радость другого рода, собирая материалы один за другим, потому что при этом он уже думал о возможных комбинациях, которые мог бы создать. «К какому оружию мне следует стремиться в следующий раз?» — подумал Зик, представляя, как эльфы сопровождают его один за другим. Копье, которое не сломается и может выдвигаться и втягиваться с безумной скоростью. Щит, который мог свести на нет заклинания и уменьшить силу физических атак. Лук, в котором никогда не заканчиваются стрелы, и два посоха, способные хранить большое количество маны. Но пока он думал об этом, он столкнулся с другим типом монстров, находящимся неподалеку. Темнокровные бесы – это существа размером с гоблинов. Однако, в отличие от низших видов монстров, им побыстрее и точны в своих атаках. Как только они увидели Зика, они начали его безжалостно преследовать. Зика пару раз ударили эти монстры, которые низко относились к людям. Чего они не знают, так это того, что Зик не чувствует никакой физической боли. И, как только ему нанесли урон, тело Зика начало регенерацию, исцеляя его каждые 5 секунд. Монстры сначала этого не заметили и продолжали свое безумие, пока Зик не активировал счетчик крови, а затем использовал теневой удар.